Глава 21. Внимание, сыпной тиф. Тропинкой в один след, протаренный в снегу, я шел в город. У домика на окраине, где когда-то я увидел кепку, сидел Фома Филимонович. Я прошел мимо него, как незнакомый человек. Вечерний сумрак все плотнее прижимался к строениям города. Улицы были заметены снегом, на тротуарах сугробы, и никто не расчищает их. Нет хозяина в городе, нет хозяйской руки. Оккупантам не до уборки улиц, они заняты другим. Каждый день идут составы на запад, в Германию. Увозится даровая рабочая сила на подневольный каторжный труд. Люди сгоняются из окрестных деревень, их хватают в городе, периодически устраиваются облавы. Кругом идет ничем не прикрытый грабеж. Увозится все, что имеет хоть какую-нибудь ценность. Древесина, железный лом, кровельное железо, зерно, фураж, скот, кирпичи, рельсы, стекло, сырая необработанная кожа, медь. Доламывается и растаскивается то, что чудом уцелело от огня, снарядов и бомб. Криворученко был уже там, где ему надлежало быть в это время. Он стоял и читал наклеенную на заборе газету. Я прошел мимо, подал условный знак следовать за мной и направился дальше. Фома Филимонович топтался на перекрестке с кисетом в руках и держал в руках цигарку. Когда он закурил, и от этой сверхмощной цигарки пошел дымок, я понял, что все идет благополучно и никакого хвоста за мной нет. Старик пустил для ясности 2-3 густых облачка и пошел налево. Я последовал за ним, а за мной Криворученко. Потянулся высокий, покосившийся деревянный забор. Фома Филимонович протиснулся сквозь щель и исчез. Впереди никого не было. Темнота уже плотно заволакивала улицу. Я дошел до щели и тоже протиснулся в какой-то двор. Я лишь успел мельком взглянуть на немецкую надпись на заборе около щели. «Ахтунг Флекфибер». «Внимание, сыпной тиф». Я усмехнулся и осмотрелся. Двор был велик и сплошь завален грудами кирпича, железобетона, балками. Здесь когда-то стояло большое здание. Удар бомбы превратил его в развалины. Опаленные огнем, почерневшие от дыма куски уцелевшей стены, угрожающе нависали над тоненькой тропкой, по которой, не оглядываясь, шагал Кольчугин. Тропка вела в самую глубь развалин. Я сделал несколько шагов и услышал позади скрип снега. Я хотел оглянуться, но не успел. Криворученко обнял меня и принялся мять мои кости. «Эки, брат, ты медведь!» — проговорил я, с трудом переводя дух. «Ну-ну, пойдем скорее, успеем еще». Тропка проползла сквозь развалины и привела нас к хоромам Фомы Филимоновича. Мне показалось, что это землянка, заваленная снегом. Наружу выглядывал кусок железной водосточной трубы. Из нее вперемешку с густым дымом вылетали искры. Фома Филимонович ждал нас у входа, запустив пальцы в бороду, отороченную густым инеем. «Прошу, дорогие гости!» — пригласил он и повел за собой вниз по ступенькам. Мы пробирались в кромешной темноте, держась руками за стену. Я насчитал 12 ступенек. «Надежные у меня хоромы», — слышался голос старика. «Подвалище глубокий. Здесь раньше банк был». Наконец спуск окончился, и мы оказались в сравнительно просторном помещении. Это была подвальная клетка с довольно высоким потолком, в которой даже Криворученко мог стоять, не сгибаясь. Все ее убранство составляли 2 топчана, стол между ними, 2 табуретки, железная печь с длинной трубой, уходящей в глухую стену, и что-то, имеющее отдаленное сходство с комодом. На столе стояла керосиновая лампа. Царил полумрак, но когда Фома Филимонович поднял огонек в лампе, стало светлее. Как неугрюмо было убежище старика, но все же дохнуло на меня милыми домашними запахами, уютом и покоем. Самовар, прижавшийся к железной печке, пускал замысловатые ноты. Его труба пряталась в дверце печки. «А это моя наследница», — сказал Кольчугин. Ко мне подошла тоненькая, стройная девушка с еще полудетскими чертами лица. Она подала мне маленькую горячую руку и назвала себя Татьяной. Пожимая ей руку и как-то неуклюже раскланиваясь, Криворученко так внимательно смотрел на девушку, что она смутилась. У нее были чистые, доверчивые и немного печальные серые глаза. Природную естественную грацию подчеркивала даже простенькая сатиновая платьица. Ткань от частых стирок до того прорядилась, что казалась прозрачной. Мне захотелось получше рассмотреть Семена. Я подвел его ближе к свету и вгляделся в обросшее курчавой бородкой и продубленное ветрами и морозами лицо. Мы долго трясли друг другу руки и в заключении крепко расцеловались. «Тут, братцы, можете секретничать, как хотите», — проговорил Кольчугин. «Тут нет никакой опаски. А если кто нагрянет...» Он подошел к комоду, сдвинул его с места, и мы увидели квадратную дыру в стене. «Сюда ныряйте. Уж там, кроме меня, никто вас не отыщет. А если хотите одни остаться, то мы с внучкой откомандируемся». Я решительно запротестовал и дал понять, что не собираюсь таиться ни от старика, ни от Тани. Довольный Фома Филимонович поставил на место комод, подошел к Криворученко, взял его за борт полушубка и спросил. «Так это ты пароль к Кондратию Филипповичу притащил?» «Я, Фома Филимонович». «А кто сказал тебе?» «Командир отряда, товарищ Дмитрий. А лесник вам кланяться велел». «Трофим?» «Да, Трофим Степанович». «Видать, он тебя и с партизанами свел?» «Наоборот, партизаны с ним познакомили». Таня сняла с самовара трубу, обтерла его тряпкой, продула и попросила деда поставить на стол. Но прежде чем Фома Филимонович успел приподняться, Семен быстро подхватил самовар и водрузил его на стол. На столе появились фаянсовые кружки, чайник, белая скатерть с синей махровой каймой, стиранная-перестиранная. Оживила скромную обстановку. «Ты что, дедок?» — удивленно спросил я, видя, что Таня расставляет тарелки. «Угощать собираешься?» «А как же, чем богаты, тем и рады. Я же манил тебя в гости!» — он подмигнул мне. «А ты все ломался». «Напрасно, отец, время дорого, мы...» Старик взглянул на меня с таким укором в глазах, что я не окончил фразы. Видно, мало было радости у этих людей. И давно не сидел за их столом близкий человек. Я быстро сбросил пальто и сел за стол. Собственно, торопиться мне было некуда. Прошло всего 45 минут, как я покинул опытную станцию. Семен последовал моему примеру. Он отстегнул от поясного ремня флягу, выразительно посмотрел на меня и приладил ее, чтобы она не упала к заварному чайнику. Таня подала на стол большую сковородку с пузатыми да красно зажаренными карасями и солонку с крупной серой солью. «Что это за надпись грозная красуется на вашем заборе?» — спросил я Кольчугина. «Это Таня смастерила», — ответил старик. «Туда, где такая вывеска, немцы в жизнь ногой не ступят. Уж больно боятся они сыпняка. Пуще, чем черт ладана». Мы рассмеялись выдумке Тани. Семен разлил спирт по кружкам, разбавил его водой. Мы чокнулись и выпили. Таня, едва пригубив кружку, поставила ее на стол. «Надка, откушай карасика!» И старик подсунул сначала мне, а потом Семену по жирной, чиненной пшеном рыбине. «Знатная рыбешка! Все ребята свои выручают, подбрасывают!»